На Папуа-Новой Гвинее 13 ноября начался чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA. Там наша женская команда заняла первое место в группе А. Она выиграла шведскую и бразильскую команды и команду Папуа-Новой Гвинеи со счетом 2-0, 4-2 и 7-1 соответственно. 24 ноября на четвертьфинале наши футболистки встретятся с испанками из группы Б.